Глава 8, в которой упоминается безнравственность как способ существования. «Кто такая Олеся?» – грозно спросила Вика и тряхнула перед моим носом моим же смартфоном. «А?» «Персонаж», – проворчал я, вылезая из капсулы. «Шутим?» В притворно милой тональности погромыхивало эхо близящейся грозы. Настоящий такой, с порывами ветра до 20 метров в секунду, молниями, ливнем и сообщением от МЧС, тем самым, которое традиционно придет через полчасика после того, как все уже отгрохочет и отсверкает. Ну а почему нет? Вика же дура, с чего с ней считаться? Ей хоть 100 бочек арестантов налепи, она во все поверит. Завелась. Я потянулся. Слушай, вот скажи мне, у тебя где-то там в ежедневнике план написан, ну, в котором предусмотрено количество устроенных скандалов с учетом дней в году, а может еще имеется и переходящий вымпел за перевыполнение этого плана и годовая премия с вручением кубка «Скандалистка года». Очень смешно. Щеки Вики побелели. Она входила в тот особый женский раж, перед которым отступают в страхе армии, наводнения и даже сотрудники ДПС. «Кто такая Олеся?» «Сказано же, персонаж!» Держался я своей линии, поскольку понятия не имел, о ком идет речь. По крайней мере, вспомнить какую-то Олесю, с которой за последнее время я имел настолько тесный контакт, чтобы она мне звонила, сразу не получалось. Нет, в совсем уж давние времена мелькнула на моем жизненном пути одна Олеся. Как сказка, понимаешь, как песня. Но это когда было? Еще в школе? Или на первом курсе института? Короче, 100 лет назад. Я и лица-то ее не помню. Как, впрочем, наверняка и она моего. В любом случае, позвонить эта Олеся мне точно не может, просто в силу того, что телефона не знает. По той же причине и сообщение она тоже написать не в состоянии. А других Олесь, которыми меня можно прижать к стенке, среди моих знакомых вроде не имеется. Вика несколько раз глубоко вздохнула, широко раздувая ноздри. «У писателя Куприна есть повесть «Олеся», – пояснил я ей. Опять же, песня такая была, очень популярная, правда, еще в прошлом тысячелетии. Но время, оно не властно над истинными культурными ценностями». «Удавлю», – пообещала Вика. «Вот прямо возьму и удавлю сейчас. Ты что, меня специально все сильнее из себя выводишь?» «Тебя из тебя фиг выведешь», – сознанием дела заявил я. «Ты в тебе так плотно обосновалась, что...» «Ладно, сам запутался в своих словах уже, потому перейдем поближе к делу. Что за Олеся такая нарисовалась?» «Так я про то же самое спрашиваю». Вика сунула мне в руки телефон. «Вот, читай. Добрый день, нам надо о многом поговорить. Это важно и неотложно. Позвоните мне, Олеся». «О чем многом?» «Блин, Кив, ты что, эту Олесю обрюхатил? Просто смски с аналогичным текстом обычно мои одногруппницы своим парням слали, после того, как из туалета возвращались с печальными лицами и бумажными полосками в руках». «Боюсь спросить, с какими именно полосками?» «Узенькими, не очень длинными», пояснила Вика, и на каждой еще 2 полоски сверху имелись. «Можешь успокоиться». Я плюхнулся в кресло и закинул ногу на ногу. «И на то есть масса причин, как минимум более 5. Первое и самое главное. Душа моя, я не сплю с аристократками, мордой с ней вышел и экстерьером тоже». «Вот сейчас не поняла», — настороженно спросила подуспокоившаяся была Вика. «Поясню», – дружелюбно кивнул я. «Вот вспомни одно летнее утро, в которое я проснулся с дикой головной болью и растерянно сопящей обнаженной красоткой слева. Постигаешь, о чем я говорю? Постигаю, фыркнула девушка. Видок у тебя тогда был. Кто бы говорил, без малейших сантиментов заметил я. Итак, мы были мало знакомы, но уже успели согрешить. Скажи, душа моя, после сойтия тебе пришло в голову обращаться ко мне на «вы»? Точно нет, усмехнулась девушка, а смысл? Так ты и не стала, хмыкнул я, а вот эта Олеся со мной на «вы». Вывод сама сделаешь? Сделаю, подтвердила Вика. Сдается мне, полощешь ты мне мозги, Никифоров. По-хорошему говори, кто это такая? Фу. Остальные причины даже перечислять не стану, за ненадобностью. И я нажал пальцем на сообщение. Угомонись уже. Сейчас позвоню этой Олесе и выясню, кто она и откуда взялась. Вик, я на самом деле пока не понимаю, о ком речь идет. Гудок. Второй. А вот за ним раздался щелчок, и мелодичный девичий голос произнес в трубку. «Да, слушаю вас». И все сразу встало на свои места. И я вспомнил обладательницу этого самого звонкого голоска, стройную, русоволосую, голубоглазую, которую на самом деле звали Олеся. Олеся Верейская, протеже старика, занявшая место Марины Вежливой. Временно, если верить нашему дражайшему шефу. То есть надолго. Его временно, похоже, пределов не имеет. Я, по крайней мере, их не вижу. Это временно попахивает вечностью. И да, Валяй уже упоминал, что она хотела со мной поговорить. «Добрый день, Олеся», – бодро произнес я. «Это Харитон Никифоров. И можно просьбу?» Вот так, сразу фигурально выражаясь, с порога. «Можно?» – чуть ошарашенно разрешила девушка. «Смотря какой, разумеется. Но если я чем-то смогу...» «Сможете, сможете», – заверил ее я. «Если вас не затруднит, подписывайте сообщение, которое вы мне присылаете не именем, а еще и фамилией. Не просто Олеся, а, например, Олеся Верейская. Просто когда моя супруга их читает, то не всегда может поверить в то, что вся переписка носит исключительно деловой характер и, как следствие, делает весьма фривольные выводы». «Ваша жена читает сообщения в вашем же телефоне?» В трубку плеснул смешок. «Серьезно? Как в анекдотах или ситкомах?» «Какие ситкомы?» – преувеличенно бодро спросил у нее я. «Наша жизнь поклеще любой комедии будет. У меня дома и в самом деле из мухи слона могут сотворить в натуральную величину. Например, вы знаете, что, возможно, от меня беременны?» «Что?» Олеся даже запинаться начала. «Я? От вас?» «Да-да», подтвердил я. По крайней мере, такая версия высказывалась вслух буквально несколько минут назад. И базировалась она всего-то на вашем безобидном сообщении, ну и, возможно, каких-то аспектах библейского характера, тех, что гласят о непорочном зачатии. Щеки Вики начали наливаться какой-то просто нездоровой краснотой, только непонятно было, это от злобы или от стыда. «Я даже не знаю, что сказать», – пробормотала, помолчав, в трубку Верейская. «Серьезно, даже не знаю». «А давайте мы с вами ребенка сделаем», – предложил я, – «ну, чтобы хотя бы как-то соответствовать. Зря мне, что ли, сейчас дырку в голове высверливали». «Харитон Юрьевич, я с вами не настолько знакома, чтобы выслушивать подобные шутки». В голосе Олеси появилась неожиданная твердость. Похоже, эта кукольная девчушка умела за себя постоять. «И попрошу в будущем следить за тем, что вы мне говорите». «Да о чем речь?» Радостно проорал в трубку я, подмигнул Вике. «Давайте вот прямо сейчас встретимся в кафе, что на первом этаже, накатим ликера какого подушистия, а там и видно будет». «А это вы перформанс устраиваете?» Смекнула девушка и захихикала. «Тогда ладно, тогда другое дело. Я просто... ну, неважно. А встретиться я не против, почему нет? Нам о многом надо поговорить. и ряд рабочих моментов обсудить. Времени осталось совсем мало, на подходе большие события, так что надо выработать совместную стратегию». Через 20 минут, по возможности сладострастно проворчал я и демонстративно облизнулся. «Жду». Верейская звонко рассмеялась и разорвала связь, что, впрочем, не помешало мне утробно проворковать в трубку, откликающуюся мне в ухо короткими гудками. «Волшебница моя!» Вика, дошедшая за это время до помидорной багровости, дождалась, пока я отключу телефон, и только после этого спросила. «Это сейчас что было?» «Оправданные ожидания», — бодро доложил я. «У нас в стране как? Чего человек хочет, то непременно получит. Не нравились людям врачи. Все они их не от того и не так даром лечили. Получите платную медицину. Теперь не от того, не так, да еще и за деньги. Не нравилось деткам и бабкам, как к ним относятся власти. Держите в обе руки реформу. И все становится очень просто, потому как нет пенсионного возраста, нет пенсионерских проблем. И у тебя твоя мечта сбылась. Хотела, чтобы я сошелся с другой женщиной? Изволь. Ты же знаешь, дорогая, в этой жизни я все только для тебя делаю. Рассветы там, закаты и прочая романтическая шелуха – это прекрасно, но не в моих силах. А вот твое желание выполнить, пусть даже и такое забубенное, всегда пожалуйста. Потому посторонись, я пойду побреюсь. Небритым ребенком малознакомой барышни делать моветон. Я и так с годами все больше на фауна становлюсь похож. А если еще она и ощетину мою уколется?» «Ты так шутишь?» – неуверенно спросила Вика. «Какие шутки?» – я потер подбородок. «Вон скоро еж в бороде заблудится. Блин, надо было через полчаса договариваться. Пока побреюсь, пока то, пока сё». Вика посторонилась, я прошел в ванную. Побриться и впрямь следовало. Хоть встреча на самом деле деловая, это ничего не меняет. В форме себя держать надо всегда. Ну да, в выходные бритвой махать всегда неохота, но надо. Потому как опуститься проще простого. День не побрился, два не побрился, а потом начинаешь себя убеждать в том, что короткая щетина – это сейчас модно. И все, скоро ты напоминаешь Маугли, сына джунглей. Не бритый, не чесанный, и админы-компьютерщики в любой компании тебя принимают за своего. Я подобное уже проходил, ничего хорошего в этом нет. Выйдя из ванной, я застал Вику уже совершенно другой, не яростно бушующей, а жалобно застенчивой. Женщины вообще очень умело мимикрируют, есть у них такой талант. Осознав то, что партия в данный момент проиграна, и дальнейшее обострение отношений является бесперспективным, умная женщина тут же меняет все. Тональность беседы, ее ритмы, даже содержание. Вот только что она была мисс Фурия, а теперь это сама невинность. Мужчина еще что-то пыхтит, сопит, машет кулаками и всячески демонстрирует то, что его дело правое и враг будет разбит, а женщина уже мыслями не в этой битве за свои интересы, а в следующей, что случится позже. Может, через день, может, через год, но она будет к ней готова, когда так грянет, потому что рекогносцировку начинает прямо сейчас. А мужчина, он, как всегда, все прозевает, потому что не ждет нападения от близкого человека. Потому что для мужчины отношения – это та хрень, при которых надо после работы идти домой, а не в спортбар. Менять носки никогда на пятке дырка появится, а каждый день и по выходным к ее маме ездить. А для женщины отношения – это вечный бой, в котором покоем даже и не снится. Но тут, правда, следует упомянуть и о том, что в любой момент мужчина может нахрен все послать и уйти к друзьям водку пить на пару недель. А после этого ему уже на все эти словесные баталии начхать будет. потому как за эту пару недель может появиться другая женщина, которая ему мозг выносить не будет. Женщины на ранней стадии отношений подобным изуверством не злоупотребляют, потому что прежде чем начинать войну, надо сначала захватить плацдарм, а делать подобное лучше всего в мирной обстановке, с борщом и котлетами. Вот и Вика уже поменяла цвет лица на мраморно-белый. Она растерянно хлопала глазами, тискала в кулачках носовой платочек и как бы говорила всем своим видом: «Что же я так-то, а?» Выглядело это все настолько трогательно, что я даже не стал пускать в ход заготовленную за время бритья шутку с оттягиванием резинки трусов, взглядом вниз, подмигиванием и словами: «Ну что, парень, ты нас не подведи». Как-то не к месту она была теперь. «Слушай, даже не знаю, что на меня нашло», – виновато сказала Вика. «Как-то все так завертелось». «Ты о залезании в мой телефон?» – уточнил я, направляясь в комнату. «Ну да, он, наверное, сам прыгнул тебе в руки. Так случается». «Слушай, это нормальное явление», – с железобетонной уверенностью в голосе возразила мне она. «Все всегда лазают в телефоны друг друга. Хочешь, мой, посмотри, мне скрывать нечего». Я даже комментировать это не стал, тем более, что она в самом деле так думает. Для нее это норма вещей. «Да еще Элька нервы подняла», – продолжила тем временем свою покаянную речь Вика. «Дал же Бог сестрицу». «Элька?» Я навострил уши, потому что вот это уже было интересно. От сестры моей благоверной давно уже не было ничего слышно, причем не только здесь, в настоящей жизни, но и там, в виртуальной. Пропала она с наших радаров. А тут вот нарисовалась, смотри-ка ты, и не думаю, что случайно. И как она? Как бы между делом спросил я. Чего хотела? Да как всегда, бодро затараторила Вика, несомненно радуясь возможности перевода темы на другую персоналию, поведение которой было еще более неприятным, чем ее собственное. Сначала «привет, сестренка», а закончилось все криками и скандалом. «На предмет», – уточнил я. «Да все это ваша игра», – глубоко вздохнула девушка. «Ты-то у меня еще ничего, а вот Тылька совсем с полозьев съехала. Прицепилась ко мне. Что там Родион с богами учудить задумал? Скажи, да скажи. Я объяснила, что без понятия, не моя эта епархия. Мы здесь другим занимаемся». И планов разработчиков ведать не ведаем. Причем даже если бы мы чего и знали, все равно рассказывать про это нельзя, потому что коммерческая тайна. А она как начала орать, что я всю жизнь ей палки в колеса ставлю, что с детства она из-за меня покоя не знает, и что даже о такой мелочи меня попросить нельзя. «Боги ей интересны, значит», задумчиво сказал я, натягивая джинсы. «О как! Ну да». Вика подошла ко мне поближе. «Мол, не так все там просто. Наверняка Родион фигу в кармане держит, и ей непременно надо знать, какую именно, чтобы на раздаче первой быть». Ну, если до такого даже малохольная Элька додумалась, то остальные лидеры кланов из первой сотни точно дотумкали. А может, и не додумалась. Может, ей подсказал кто, или даже рядом стоял, когда она сестре звонила. «Причем тебе она даже привет не передала», — с неподдельной обидой в голосе добавила Вика, — «хотя и могла бы». «Могла», — согласился с ней я, натягивая майку. «Но с другой стороны, невеликая беда в этом. Все, я ушел, буду, когда буду». «Это не серьезно», — криво улыбнулась Вика. «Киф, пошутили и хватит». «А при чем тут шутки?» — передернул плечами я. «Все серьезно. Вика, я не твой ровесник, я взрослый дядька, причем с говнистым характером. И если сначала все эти твои девичьи закидончики в стиле мексиканских сериалов меня веселили и забавляли, то теперь это все мне реально надоело. Приятно на время вернуться в беспутную юность с ее эмоциональными всплесками, но только на непродолжительное время. Так что если хочешь жить со мной вместе, взрослей. Не хочешь — скажи об этом прямо. И все. но устраивать все эти тестостероновые кориды я больше не желаю. Мне нервы дороже. Молчит, сопит, платочек мнет. «Думай», – посоветовал я ей. «Надеюсь, ты меня услышала». И закрыл за собой дверь. Ничего, ей полезно время от времени такие встряски устраивать, чтобы корона с башки на пол периодически падала. А вот навстречу я опоздал. Ну, как опоздал? Мужчина должен ждать женщину, а не наоборот. Здесь же как раз вышло не так, как должно. Понятнее говоря, Олеся уже стояла у входа в кафе, держа в руках какие-то бумаги, аккуратно сложенные в прозрачную папочку. И она была, как бы так сказать-то, прямо по классикам, короче, по Ильфу и Петрову, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. Светлые волосы сплетены в косу, юбка чуть выше колен, достаточно открывающая круглые коленки, но при этом оставляющая простор для фантазии. Талия, которую можно двумя ладонями охватить, а щечки в модной оправе. Ну вот, невозможно это описать, тут видеть надо. Я лично все это выразил в негромком «Ух ты!», пригладил волосы, участил дыхание и приблизился к ней, изобразив, что бежал всю дорогу. Верейская демонстративно глянула на миниатюрные наручные часики и укоризненно посмотрела на меня. «Об одном жалею!» – ударил себя кулаком в грудь я. «Вот до чертиков обидно, что мой школьный класс не устраивает традиционные ежегодные встречи!» «А это тут при чем?» – непритворно удивилась Олеся. «Если бы такие встречи производились, то я сделал все от меня зависящее, унизился до шантажа, угроз и подкупа, но заставил вас пойти на одну из них со мной. Ей-ей заставил бы, чтобы потом до седых волос вспоминать завистливые лица лысеющих одноклассников и хихикать при этом, потирая руки». «Вас чморили в классе», – сверкнула глазами Олеся и белозубо улыбнулась. «Да? С чего такие выводы?» – изумился я. «Не было такого. Я ровно стоял все 11 лет, по-пацански, как положено. Просто такие вещи всегда проделывают те, кого одноклассники чморили», – пояснила Верейская и покачалась на низеньких каблучках черных туфелек. «Так они комплексы детские изживают». «Те, кого чморили, обычно не этим промышляют», – отмахнулся я. «Они, как правило, на финансовое благополучие акцент делают, костюмы дорогие одевают, часы и так далее. Мол, вот, вы так никем и остались, а я всем стал». У нас один такой в редакции работал. Как вечер встреч, так он у коллег начинает собирать атрибуты внешней респектабельности. У кого булавку для галстука белого золота, у кого зажигалку дорогую. Давали, хотя и смеялись. К слову, не знаю, каким он в школе был, но у нас его тоже особо не любили. Нутро не изменишь, хоть 100 лет пройдет. А я с другой целью вас пригласил бы на данное мероприятие. На предмет повышения своей мужской самооценки. Ничего так ее не поднимает, как зависть ровесников. «Ну, тогда бы я согласилась», – благосклонно кивнула головой Олеся. «Почему бы не оказать услугу коллеге?» «Ловлю на слове», – щелкнул пальцами я. «Если вдруг все-таки подобное мероприятие будет иметь место, вам не отвертеться. А пока в качестве аванса позвольте угостить вас каким-нибудь заморским напитком». «Текилу пить не буду», – сдвинула брови Олеся. «И вискарик тоже, даже за мир во всем мире. Я вообще спиртное не употребляю». По постановке фразы и проскользнувшей в голосе скуки было понятно, что эта фраза уже не раз ей произносилась. Хотя оно и понятно. Упустить попытку зацепить такую девочку – грех великий, больно уж она хороша собой. А спиртное – самый верный мужской помощник в данном вопросе. «Кофе имелся в виду», – пояснил я. «Он тоже напиток и тоже заморский». «Ну тогда ладно». Лицо Верейской осветила улыбка, на щеках обозначились ямочки. «Это можно, но прошу не забывать, что мы встретились в первую очередь с деловой целью». «Такое разве забудешь?» Вздохнув, открыл перед ней дверь я. «Родеон не то место, где можно думать о чем-то другом. Я бы могла вам прочесть довольно длинную лекцию о том, что трудолюбие в наше время – это на самом деле залог успешной карьеры, да только вы меня слушать не станете», – чуть укоризненно произнесла Верейская. «Люди вашего возраста вообще скептически относятся ко всему, что стало приоритетным для нового поколения». «Вашего возраста? Вот негодяйка!» «Или это она меня так на место поставила? Мол, здесь знак «стоп», старикам тут не место». «Если вы о корпоративных ценностях и тимбилдинге, то да, скептицизма хоть отбавляй». Подошел я к первому попавшемуся свободному столику. «Не верю я ни в то, ни в другое, ну и спорить с вами по этому поводу не стану. Скажите лучше, какой вам кофе подать? Вон, официантка уже на подходе». Спора и впрямь не случилось, как, впрочем, и продолжение беседы на свободную тему. Как только мы сделали заказ, Олеся извлекла из папки бумажки и, строго сдвинув брови, произнесла: «Итак, Харитон Юрьевич». «Киф», – поправил ее я. «Называйте меня Киф. Так, короче, и язык ломать не надо. И еще, давайте на «ты». Демократичность в общении – залог продуктивной работы». «Аргумент». Уголки губ Олеси изогнулись в улыбке. «Хорошо, давайте на «ты». Давай». «Итак», – произнес я, возвращая разговор в начальную точку. «Итак, на подходе большое игровое событие», – затараторила Верейская. «Не просто большое, глобальное. По крайней мере, именно так мне сообщил Никита Небранович». «Кто?» – переспросил я. «Валяев», – пояснила Олеся. «Так и говори, а то Небранович, жуть какая». «Ну, на пороге события и...» «Правда, он мне не объяснил, какое именно». Чуть отошла в сторону от делового тона Верейская и вроде как даже засмущалась. А когда я попробовала его расспросить поподробнее, он сказал: «Там капец, чего начнется, народ кипятком писать будет, во какая жесть». Ну а после этого с ним вообще стало невозможно общаться. За задницу попробовал схватить, понимающе посочувствовал я. «Нет», — совсем уж смутилась Олеся и инстинктивно прикрыла грудь руками. «Неважно. Но самое-то главное, какие нам пресс-релизы готовить? События на подходе, а у нас ничего нет, совсем, потому я вас и пригласила на эту беседу. Беда-то одна на двоих, вам тоже как-то надо будет отражать происходящее в Вестнике. Давайте объединимся ради общей цели». «А чего ты к Максу не сходила?» – полюбопытствовал я. «Он не Валяев, руки распускать не будет». «Так видеть он меня не хочет по какой-то причине». Было заметно, что этот факт зацепил юную и амбициозную девушку. 7 раз пыталась попасть к нему на прием, и все впустую. То его нет, то у него переговоры, то еще что-то. «Интересно, отчего это Зимин так не взлюбил эту красотку? Может, от того, что не его протеже села в освободившееся кресло вежливой?» «Ну, шла бы выше», — я побарабанил пальцами по столу. «Ты же ставленник старика, он вроде и сам в Москве наездами бывает». «Какой ставленник?» Лицо Верейской вдруг чуть перекосилось. «Я его и видела-то один раз, как раз тогда, когда меня назначили ИО». «Ну да, я помню твой рассказ. Он просто пришел к вам в отдел и сказал, что именно ты будешь замещать Марину». «Вот-вот», — шмыгнула носом Верейская. «И меня за это теперь все там ненавидят. Недавно мне в кофе соли насыпали, и еще банку с детским питанием в ящик стола вылили. А Зимин принимать меня не хочет, а Валяев...» Ледяная неприступность и деловитость дали трещину, через которую хорошо было видно молодую еще совсем девчонку, которую запихнули на самый верх и дали команду «крутись». А правила игры не объяснили, как и то, что здесь «да» и «нет» частенько меняются местами. Видно, здорово ее все допекло, если она мне начала вываливать весь накопившийся на душе негатив. Вот только оно мне не надо, у меня личных проблем хватает. И если я ей про свое начну рассказывать, то эту бедолагу удар хватит. Правда, в подобной ситуации есть один существенный плюс. Именно на этой стадии можно попробовать поймать в свои сети ее молодое трепетное тело. Можно было бы. Потому что этого я делать не стану. Не из-за Вики, просто ни к чему это. Сейчас, по крайней мере. Уверен, что грядущее событие напрямую связано с недавним возвращением богов. Перебил ее я. Вряд ли это будет что-то другое. Я думаю так же. Запнувшись, согласилась со мной Олеся. Я анализировала все обновления за последние полгода. По масштабности это самое мощное, ну и по линии предполагаемого дальнейшего развития игры. Вот только и тут информации мало. Ну спустились они с небес, и что? Ничего не происходит. Как на этом строить рекламную кампанию и дальнейшее продвижение? Как-то, развел руки в стороны я. Тут помочь ничем не могу. Я не рекламщик и не маркетолог. Но предположить-то вы можете, что дальше будет? Цепко глянула на меня Олеся. Вы же игрок, насколько мне известно, и достаточно опытный. Вот и скажите мне, как завсегдатай Файрола, что ждать другим игрокам? Что случится в самом скором времени, от чего народ кипятком писать станет? Уверена, вы что-то да знаете. Тут она еще и за руку меня схватила, да ловко так, и в глаза уставилась, не моргая, прямо как следователь какой-то. Хорошо, что здесь как раз кофе принесли. Трогательно, расплылась в улыбке немолодая официантка. За руки держитесь. Вот я понимаю настоящие отношения. Не то, что у некоторых, которые сразу раз и в койку. Счастья вам. Чего? Опешила Верийская, а я тут же накрыл ее руку своей второй ладонью и расплылся в улыбке, мол, да, мы такие. Сплетня обеспечена. Порадовал я ее, как только официантка отошла. Завтра все будут знать, что ты в самом деле от меня беременна. Как? Выдохнула девушка. Так? Я показал на спину официантки. Новость пройдет через десяток человек и выйдет именно на эту позицию. Дальше просто некуда. Хотя, возможно, прозвучит, что это не мой ребенок, а старика, а я взял на себя его грех. «Ужас какой!» Олеся приложила руки к щекам. «Про меня? Сплетня?» «Киф, это не смешно. Это же вопрос репутации. Ну, знаешь, такого я от тебя не ожидала». «Сколько лиц у этой девочки? Я уже сбился со счета. И это всего лишь смена масок?» «Елки-палки, да она меня тестирует. Подбирает ключи, смотрит, на что нажать, чтобы оборудование в виде меня работало исправно». «Знаю», – склонил голову к плечу я. «Как не знать? Тут Олеся не миссия Красного Креста. Никто ни о ком просто так заботиться не будет. Но вообще, здорово отрабатываешь. Я ведь в какой-то момент тебе даже поверил». Верейская была округлила глаза, сложила губы, еле тронутые бледно-розовой помадой в сердечко, выждала секунду, усмехнулась, сняла очки, положила их на стол, отпила кофе из чашки и деловито поинтересовалась. «Перегнула?» «Есть немного», – подтвердил я. «Слишком много образов за один раз». «Образ один, тональности разные», – возразила Олеся. «Но ради правды я не сильно и старалась сейчас. Ты не гад ползучий из моего отдела, с тобой по-другому нужно». Но все равно ведь следует попробовать понять, на что тебя подцепить можно. А просто взять и поговорить «не-а», поинтересовался я. По-людски? «Не-а, в этом здании никто ничего просто так не делает. Не то место, тут ты все верно подметил. И люди здесь говорят по-людски». Верийская дважды согнула и разогнула пальчики, изображая кавычки. «Только тогда, когда им выгоден подобный разговор». Ну или когда их совсем уж к стенке припрут. Нет, оно везде так, но здесь, в Ротеоне, особенно. Таков местный стиль жизни. Я это сразу поняла, в тот же день, как сюда стажеркой год назад устроилась. Слушай, хорошая карьера, без тени иронии сообщила Олеся я. за год из стажера к начальнике серьезного направления. Как поставили, так и снимут, предельно жестко возразила мне девушка. Знаешь, как на самом деле я стала ИО, если по правде. Тот, кого ты называешь стариком, зашел в кабинет, где в этот момент находились три начальника, спорящие, кому достанется место вежливой, уборщица и два копирайтера, я и еще одна девочка, Мила Морозова. Он зашел, посмотрел на нас, сказал что-то вроде «Берблейд, берфат, ман их аух, убер дас мир», а потом по-немецки как начнет стишок читать. «Стишок?» – не понял я. «Нет, не спорю, старик большой оригинал, но ни с того ни с сего по-немецки стихи подчиненным читать. Это даже для него сильно». «Это я неверно выразилась», – поправилась Олеся. «Это не просто стих был, а считалка. Что-то про детей, которые не должны бояться страха, а кто боится, тот и будет водить». И на каждом слове он пальцем на кого-то показывал по кругу, точь в точь, как в детской игре. Если бы в этой считалке было на одно слово меньше, его была бы не я, а уборщица с нашего этажа. А вот в это верю. Очень на нашего лидера похоже. Он такие вещи на раз проделывает. Таким образом, свои шансы получила, продолжала тем временем Олеся. И теперь костьми лягу, но его не упущу. Жаль, правда жаль. Я ведь почти поверил в то, что здесь появилась еще одна живая душа. Пусть с приличных размеров тараканами в голове, но живая. А нет, то же, что и всегда. Еще один претендент на мировое господство. Может, плюнуть на все и включиться в эту гонку? Серьезно, у меня хорошие шансы, если не на победу, то как минимум на призовое место. Получу обещанный этаж, наберу команду вот таких вот верейских, чтобы они друг друга жрали на подступах к моему креслу, а сам буду за этим наблюдать. Ну и Лику Колокольникову заместительницей возьму. Буду с ней периодически сожительствовать на рабочем столе, как и положено серьезному начальнику. Шутки шутками, а без этого я здесь, похоже, скоро совсем белой вороной стану. И все-таки жаль. Такая девчонка, и вот, та же Вика, только в профиль. Это-то понятно, отпил я кофе. Я тебе зачем? Мне нужны союзники, откинулась на спинку стула Верейская. Не какая-нибудь мелочь, а люди, приближенные к руководству, те, чье слово что-то решает. Тогда ты не по адресу обратилась. Ковырнул я ложечкой кремовое пирожное. Я это дело вместе с кофе себе заказал. Не то чтобы моя особа была никем и звали ее никак, но до влиятельной персоналии я не дотягиваю. Ты себя недооцениваешь, почти перегнувшись через столик, сказала мне Олеся. Ты просто не хочешь видеть то, что очевидно для очень многих. И, кстати, эти очень многие считают такое твое поведение частью стратегии. Более того, даже пытаются рассчитать, когда ты начнешь наносить удары по тем, кого считаешь конкурентом. Да что там, ты просто не представляешь, какое количество людей с радостью с тобой расправилось бы, причем не в переносном, а в прямом смысле, но они боятся. Чуть не поперхнулся от таких новостей я. Меня боятся? Тех, кто стоит за твоей спиной, покачала головой Верейская. Азов, Зимин и, конечно же, сам. А Валяев, уточнил я, почему ты его не назвала? Потому что не уверена, что он входит в число тех, кто протянет тебе руку, а не подставит ногу. Немедленно отозвалась Олеся. Я умею слушать, а образ дурочки, дорвавшийся до благ земных, дает немалые преимущества. Люди, которые обычно следят за тем, что говорят, рано или поздно начинает видеть в тебе мебель, а мебели стесняться не принято. Мягко говоря, удивило, признал я. А уж как я-то была изумлена, когда поняла, что к чему, рассмеялась девушка. Тут на тряпке рвешься, зубами дорогу выгрызаешь, за каждую ступеньку бьешься и все равно движешься к цели по миллиметру, а ты Кому всего-то руку нужно протянуть? Сидишь и ничего не делаешь. Киф, не пора ли тебе взять то, что твое по праву? Если бы меня кто-то спросил, как выглядит демон-искуситель, я бы посоветовал этому человеку поглядеть на тебя. Я не демон, вновь белозубо улыбнулась Верейская. Я та, кто готов встать рядом с тобой. Да, преследуя свои интересы, это правда, но ведь они совпадают с твоими. Ничто так сильно не связывает людей, как общее дело. Что-то подобное я сам недавно говорил. Сегодня прямо день перевертыш, как в кривое зеркало смотрюсь. Само собой, на самый верх мы не пробьемся, почти шептала Олеся, поблескивая голубыми глазами. Там занято все и надолго. Но есть ведь места близ ступеней трона, правда? «Правда», – произнес я, начинаю скучать, – «есть такие». «Не слышишь ты меня», – с досадой заметила Верейская. «Ну ничего, скоро все начнется, и тогда тебе все равно придется делать выбор». «Что все?» – насторожился я. «Явно ведь речь идет не об игре. Не могут события там, в виртуальности, оказывать какое-то воздействие на мою жизненную позицию здесь». «Надо больше интересоваться тем, что происходит под носом», – не без удовольствия высказала Вневерейская, «или дружить с теми, кто не ленится это делать. И сразу просьба. Не надо прямо сейчас заверять меня о том, что ты только и делал все это время, как думал о том, как бы со мной в союз вступить. Вот как бы со мной переспать думал, это уж наверняка. А про все остальное нет». «Ну...» – отвел я глаза в сторону. «Я так думаю, что это не последняя наша встреча». Алиса снова взяла меня за руку. «Даже уверена в этом. Ты поразмышляй обо всем, что я тебе сказала, а в следующий раз мы все это еще раз обсудим. А теперь извини, пойду, поработаю. Обновление в игре и вправду уже вот-вот грянет, а ничего толком не готово. Накатят его, к примеру, завтра и сразу спросят у меня: «Госпожа Верейская, дражайшая ИО, куда вы смотрели?» И все. Была ИО, стала никто. Не хотелось бы. Вот занимая пост не номинального, а настоящего начальника, то мне бы просто нагоняй выписали, а так и вовсе могут выгнать. Она поднялась со стула и стояла рядом со мной, ожидая реакции на свои слова. Я же в это время думал о том, как же все-таки бывает выгодно знать что-то, чего другие не знают. Она ведь уже не ИО. Мне Азов эту новость когда еще сообщил? А вот она, похоже, про это до сих пор не в курсе. И это надо использовать по полной. Лишний должник никогда лишним не бывает. «Ты донесла до меня свою мысль», — сказал я ей. «Если будет возможность, я замолвлю за тебя слово. Не обещаю, что будет результат, но что смогу, сделаю». «Я же говорю, ты себя недооцениваешь». Верейская наклонилась ко мне, прошептала прямо в ухо. «И ты не знаешь, каковы на самом деле пределы твоего влияния на ту или иную ситуацию». «А ты уже частично добилась поставленной задачи». Не удержался я от шпильки. «Мы все-таки начали сотрудничать». «Так и хорошо», — Олеся мне подмигнула. «Но ты все равно еще не до конца понимаешь, насколько взаимовыгодно и приятно будет сотрудничество со мной. Все-все, не надо вопросов, я убегаю. Работа есть работа». И Верейская удалилась. Впрочем, на прощание она мне послала воздушный поцелуй прямо на виду у всего кафе. Теперь сплетня точно обеспечена. Даже это она продумала. Однако хорошая смена у нас растет, господа, хорошая, перспективная. И это я еще Вику за интриганку держу, в чем-то ее упрекаю. Она личинка на фоне вот этого ангелочка в очочках. А вот с уже свершившимся фактом, замаскированным под услугу, я удачно придумал. Лучше иметь такую вот верейскую в друзьях, чем во врагах. Правда, боюсь, это все для нее раньше или позже закончится плохо. Точнее, закономерно. Как это уже случилось с той, чей кабинет она заняла. В ушах у меня на секунду снова громыхнули удары ног о пол в старинном пражском замке. Нос щекотнул запах европейской зимы, сменившись ароматом шереметьевской кофейни, в которой Марина всегда выпивала чашку эспрессо перед вылетом куда-либо. Эту услугу окажу, а остальное... Ну нафиг, это не то, на что я хочу потратить оставшиеся у меня годы. Или месяцы, или дни. Но какова все-таки девица, а?